Глава 27. Но в воскресенье Клайд скучал, в одиночестве бродя по Ликургу. Дилларду пришлось уехать по каким-то делам в фонду, и он не мог выполнить свое обещание. Зато, встретив Клайда в понедельник вечером, он объявил, что в ближайшую среду на Дигби-авеню состоится собрание прихожан Конгрегационалистской церкви. Туда стоит пойти, так как будет угощение. «Мы забежим туда на минутку», — объяснял Диллард. «Поболтаем с девушками. Я познакомлю вас с дядей и теткой, очень славные люди. И девушки милые, не недотроги. Мы можем удрать оттуда часов в 10 и пойти к Зелли или Крите. У Риты много хороших граммофонных пластинок, зато у Зеллы просторнее, удобнее танцевать». Клайд заинтересовался. «Девушки хорошенькие». И как это на него в его одиночестве свалился точно с неба этот Диллард и носится с ним? Но еще вопрос, благоразумно ли сближаться с Диллардом, ведь в конце концов Клайд ничего о нем не знает. Тем не менее, в среду, в 9:30, Клайд вышел из дому вместе с Диллардом, преисполненный всяческих ожиданий. В 9:00 они уже были на месте, в самой гуще одного из тех отчасти религиозных, отчасти светских, отчасти благотворительных собраний, какие устраиваются формально для того, чтобы собрать некоторые средства для нужд местной церкви, а по существу больше за тем, чтобы дать пожилым случай встретиться и посплетничать, а молодежи покритиковать старших и пофлиртовать под шумок. Тут были киоски, торговавшие чем угодно, от пирожков, печенья и мороженого до кружев, кукол и всевозможных безделушек. Диллард считал своим долгом каждому сообщить о важных родственных связях Клайда. «Это Клайд Гриффитс, племянник Сэмюэла Гриффитса, двоюродный брат Гилберта Гриффитса. Он приехал в Ликург, чтобы изучить производство воротничков на фабрике своего дяди». И Клайду все-таки было очень приятно видеть, какое впечатление эти слова производили на слушателей. Но какова наглость Дилларда? Найдя в Клайде опору, он осмелел и со всеми разговаривал покровительственным тоном. Он не покидал Клайда ни на минуту и подводил его то к одному, то к другому. Он явно решил показать всем своим знакомым девушкам и молодым людям, кто такой Клайд, и внушить, что именно он, Диллард, вводит его в здешнее общество. Наконец Клайд был представлен Зелли Шуман и Рите Дикерман, которые несколько припоздали. Они выделялись среди остальных девушек, с которыми познакомил его Диллард. Были не так скромны и чопорны, менее тверды в правилах религии и морали. Сами себе в этом не признаваясь, они были совсем не прочь доставить себе далеко не благочестивые удовольствия, но старались при этом не повредить своей репутации. И Клайда уже в первые минуты знакомства поразили манеры и обращение этих девушек, отличавшие их от всех других молодых прихожанок. Зелла и Рита держались не то чтобы распущенно, но гораздо свободнее, не так чопорно и церемонно, как остальные. Рита Дикерман — толстенькая, беленькая, розовощекая девушка со светло-каштановыми волосами и серо-голубыми глазами — была не так вызывающе байка, как Зелла Шуман, но и в ней, как в ее подруге, под внешней сдержанностью чувствовалось что-то очень вольное. В ее обращении было меньше скрытой бравады, но больше податливости, и она, видимо, хотела, чтобы Клайд это понял. Между подругами было решено, что Рита должна его заинтересовать. Рита была очарована Зеллой, рабски во всем ей подражала. Подруги были неразлучны. Когда Клайда представили Рите, она улыбнулась ему многообещающей улыбкой, немало его смутившей. «Ну, теперь надо полакомиться мороженым и пирожными», — сказал Диллард, когда новые знакомые обменялись несколькими беглыми фразами. «А потом мы удерем отсюда». Зелла ответила. «Мы не можем сразу уйти. Вон там моя двоюродная сестра Мэри, и мама, и Фред Бракнер. Мы с Ритой сперва походим здесь, а после встретимся с вами, ладно?» И Рита Дикерман при этих словах нежно и влюбленно улыбнулась Клайду. Когда официальная часть вечера закончилась и многие уже расходились, Диллард сказал: «Ну, давайте удирать. Можно пойти к вам, Зелла?» «Можно, конечно», — шепнула Зелла, и они направились в гардеробную. Клайд все еще немного сомневался, стоит ли ему отправляться с этой компанией, и был молчалив. Он еще не знал, нравится ли ему Рита. Но как только они очутились на улице, вне поля зрения ханжей и сплетников, он оказался рядом с Ритой, а Зелла и Диллард пошли вперед. Клайд счел своим долгом взять ее под руку, но она высвободила руку и мягко и ласково сама взяла его под руку. И тотчас тесно прижалась плечом к его плечу и стала весело болтать о жизни в Ликурге. Что-то ласкающее, мягкое появилось в ее голосе. Клайду это понравилось. В теле Рити была какая-то томность, которая словно электризовала Клайда, притягивала помимо его воли. Ему хотелось погладить ее руку, и он чувствовал, что может это сделать, может даже обнять ее. И все это так скоро. «Но ведь он Гриффитс, ликургский Гриффитс», — сообразил он. «Вот почему девушки на собрании интересовались им и были так любезны». Он все же тихонько сжал руку Риты, и она не протестовала. В доме Шуманов они танцевали под тихую музыку, поскольку в воскресный день здесь не принято было танцевать. Клайд почувствовал, что между ним и Ритой возникает какая-то близость, невесть что предвещающая. Рита танцевала с увлечением, с жаром, ее гибкие движения, казалось, выдавали еле сдерживаемую пылкость. Танцуя, она улыбалась мечтательной улыбкой, говорившей о жажде романтических приключений. Она была прелестна. «Очаровательная девушка», — думал Клайд, — «хотя и слишком податливая». И точно отвечая на его мысли, Рита сказала: «Ужасно приятно танцевать, правда? И вы очень хорошо танцуете, мистер Гриффитс». «Ну нет», — возразил он, улыбаясь и глядя ей в глаза, — «это вы великолепно танцуете». Он почувствовал, что у нее полные мягкие руки, а грудь очень пышна для такой молодой девушки. Опьяненная танцем, Рита одурманила его, движения ее стали почти вызывающими. После нескольких танцев Клайд и Рита уселись на диван поболтать и отдохнуть немного, а Диллард и Зелла ушли в кухню напиться. Однако Клайд заметил, что оставались они там гораздо дольше, чем нужно для того, чтобы выпить воды. А тем временем Рита, оставшись с Клайдом вдвоем, прильнула к нему. Выбрав минуту, когда разговор оборвался, она поднялась и потянула его за руку. Она стала рядом с Клайдом и тесно прижалась к нему. Лицо Риты почти касалось его лица, и это было слишком для самообладания Клайда. Он не выдержал и прижался щекою к ее щеке. Она в ответ улыбнулась и ободряюще посмотрела на него. Мгновенно вся его выдержка исчезла, и он поцеловал ее в губы, потом еще и еще, и вместо того, чтобы вырваться от него, как он ожидал, она преспокойно позволяла себя целовать. Чувствуя, как ее горячее тело прижимается к нему, и губы отвечают на его поцелуй, Клайд вдруг понял, что позволил вовлечь себя в такие отношения, которые не очень-то легко будет порвать, и устоять будет трудно.